Бекон, Шекспир и Розенкрейцеры. Настоящее рассмотрение запутанной проблемы взаимоотношений Бекона, Шекспира и Розенкрейцеров предпринято не ради тщетной цели побеспокоить кости давно умерших людей, а для того, чтобы оставалась надежда, что критический анализ поможет снова открыть утерянное для мира знание, утерянное с тех пор, как умолк оракул. Уикстон назвал барда из Эйвона призрачным капитаном Шекспиром розенкрейцеровской маской. Это одно из самых важных утверждений относительно проблемы Шекспира. Совершенно ясно, что Уильям Шекспир не без посторонней помощи написал все то, что вышло под его именем. Он не обладал для этого необходимой литературной культурой. Дело в том, что городок Стратфорд не имел школы, в которой бы тот мог получить знания, которые отражены в сочинениях ему приписываемых. Его родители были неграмотными, и его детство не было отягощено учением. Есть 6 образцов рукописей Шекспира. Все они подписаны им, и 3 из них представляют его завещание. Неряшливый вид, кляксы говорят о том, что Шекспир не был знаком с пером, и что, видимо, он копировал приготовленную для него подпись или же его рукой кто-то водил. До сих пор не обнаружено ни одного экземпляра его пьесы или сонета, написанного от руки, и этому нет правдоподобных объяснений. Есть только фантастические и неправдоподобные предположения, появившееся в предисловии к «Большому фолио». У автора, демонстрирующего знакомство с литературой всех веков, должна была быть хорошая библиотека. Тем не менее, нет сведений о том, что у Шекспира была такая библиотека, и в его завещании нет упоминания о книгах. Комментируя тот факт, что дочь Шекспира, Джудит, была неграмотной, и в 27 лет могла только расписаться, Игнаций Донелли говорит, что невероятно, чтобы Шекспир, если он написал пьесы, которые ему приписывают, позволил дочери остаться неграмотной, так что она, даже выйдя замуж, не смогла прочесть ни строчки из того, что написал отец, и что сделало его богатым и знаменитым. Споры возникают и по поводу того, где Шекспир мог приобрести знания французского, итальянского, испанского и датского языков, не говоря уже о латыни и греческом. Потому что, вопреки редкому пристрастию автора к латыни, в шекспировских пьесах Бен Джонсон, который лучше кого-либо знал Шекспира, говорил о том, что актер из Стратфорда понимал немного по латыни и еще меньше по-гречески. Ну а не странно ли, что Шекспир так и не сыграл главных ролей в знаменитых пьесах, которые он вроде бы написал, или же в пьесах компании, участником которой он был? Кажется, высшим его достижением была роль тени отца Гамлета. Вопреки своей известной скупости, Шекспир не делал никаких попыток хоть как-то контролировать издание своих пьес, многие из которых печатались анонимно. Насколько известно, его родственники и наследники не участвовали в печатании первого фолио после его смерти и не имели от этого издания никаких финансовых выгод. Будь Шекспир автором пьес, которые ему приписывают, тогда его рукописи и неопубликованные пьесы определенно составили бы его самое ценное достояние. Однако в своем завещании, делая оговорки о подержанной кровати и большой серебряной позолоченной вазе, он даже не упоминает и не завещает никому свои рукописи. В то время как издания «Фолио» и «Кварто» подписаны Уильям Шекспир, Все известные автографы актера из Стратфорда имеют вид «Уильям Шекспир». Может быть, это изменение в написании означает что-то такое, что проглядели исследователи? Далее, если издатели первого шекспировского фолио так почитали своего брата-актера, как это следует из их предисловий к этому тому, то почему же они, как бы ссылаясь на продолжающуюся известную им шутку, помещают на титульном листе очевидную на него карикатуру? Настораживают и некоторые несуразности в личной жизни Шекспира. В самом зените своей литературной славы он больше всего занят скупкой солода для пивоварения. Да и образ бессмертного Шекспира как взаимодавца. Это автора-то венецианского купца? И все же среди тех, кого он преследовал за долги, был его земляк, у которого он в судебном порядке изъял неуплаченный долг в 2 шиллинга. Другими словами, в личной жизни Шекспира нет ничего такого, что оправдывало бы приписываемое ему литературное величие. Философские идеи в пьесах Шекспира отчетливо демонстрируют, что их автор хорошо знаком с доктринами и идеями розенкрейцеров. На самом деле, глубина шекспировских произведений несет на себе отпечаток такого величия, которое присуще только лишь просвещенным этого мира. Большинство и тех, кто искал решение загадки Бэкон Шекспир, были исследователями-интеллектуалами. Несмотря на их эрудицию, они проглядели важную точку зрения, которая определяется ролью трансцендентализма в философских достижениях веков. Таинства сверхфизики недоступны материалистам, чья подготовка не позволяет им оценить все тонкости и сложности. Ну кто, кроме каббалиста, пифагорейца или платониста, мог бы написать Макбета, Гамлета, Цимбелина? Ну кто, кроме человека, погруженного в мудрость Парацельса, мог написать «Сон в летнюю ночь»? Отец современной науки, законоведения, редактор Библии, патрон современной демократии и один из основателей современного масонства, сэр Фрэнсис Бэкон, был человеком, обладающим многими способностями и преследовавшим много целей. Он принадлежал ордену розенкрейцеров. Некоторые даже думают, что он-то и был розенкрейцером с заглавной буквы. Если он и не был тем, кого в розенкрейцеровских рукописях называют прославленным отцом Си.А.Си., то уж во всяком случае он был инициированным в высокой степени. Для изучающих символизм, философию и литературу розенкрейцеров его активность в связи с этим секретным обществом представляется очень важной. Тонны бумаги исписаны, чтобы выяснить, был ли Фрэнсис Бэкон автором шекспировских пьес и сонетов. Непредубежденное рассмотрение этих свидетельств не может не убедить недогматичного человека в правдоподобности этой теории. На самом деле, энтузиасты, боровшиеся за то, чтобы отождествить сэра Фрэнсиса Бэкона с бардом из Эйвона, могли бы давно выиграть дело, если бы рассмотрели его под правильным углом. Он заключается в том, что Фрэнсис Бэкон, инициированный розенкрейцер, зашифровал в пьесах Шекспира секретное учение братства розенкрейцеров и истинные ритуалы масонского ордена. Миру еще предстоит открыть, что он был действительным основателем этого ордена. Сентиментальный мир, однако, не любит расставаться со своими героями, даже если при этом оказывается перед неразрешенным противоречием. Тем не менее, если было бы доказано, что разрешение противоречия может открыть такую информацию, которая принесет пользу, тогда лучшие умы участвовали бы в разрешении противоречий. Дискуссия вокруг Бэкона Шекспира стараниями большинства участников спора затрагивает наиболее важные аспекты науки, религии и этики. Те, кто разгадает эту загадку, сумеют найти ключ к потерянной мудрости человечества. Понимание огромных интеллектуальных способностей Бэкона явилось причиной того, что король Яков поручил ему рукописи перевода так называемой «Библии короля Якова для сверки», внесения исправлений и изменений. Документ оставался у Бэкона около года, но нет никакой информации о том, что происходило в это время. Относительно этой работы Смедли писал: «Когда-нибудь будет доказано, что вся схема авторизованной Библии принадлежит Фрэнсису Бэкону. Смотрите «Тайну Фрэнсиса Бэкона». Первое издание Библии короля Якова содержит зашифрованную заставку Бэкона. Не хотел ли он в зашифрованном виде в авторизованной Библии скрыть то, что не смел буквально открыть в тексте, а именно секретный розенкрейцеровский ключ к мистическому и масонскому христианству? Бэкон обладал, безусловно, всем необходимым для написания шекспировских произведений, включая философское и общее значение. Кроме того, он был композитором и лингвистом, и юристом. Его духовник, доктор Роули и Бен Джонсон, аттестуют его способности как философские, так и поэтические с самой лучшей стороны. Первый из них говорил: «Если бы я помыслил, что Бог излил на кого-нибудь из нынешних людей луч познания, то это относилось бы к нему. Он прочитал много книг, но знания его происходят не от книг, но из самых основ и понятий внутри него самого». Примечание. Смотрите введение «Cressus citatio». Конец примечания. Сэр Фрэнсис Бэкон, будучи не только способным юристом, но и блестящим придворным, обладал тонким знанием парламентских законов и этикета королевского двора. Это знание превосходно проявляется в шекспировских пьесах, и вряд ли его мог приобрести человек из захолустного Стратфорда. Лорд Веруламский посетил много стран, и этот опыт помог ему в создании колорита, передающего подлинную атмосферу тех мест и времен, которые описаны в пьесах. Между тем, нет никаких свидетельств о том, что Шекспир вообще выезжал за пределы Англии. Великолепная библиотека сэра Фрэнсиса Бэкона содержит книги, которые необходимы для цитирования и пересказа анекдотов в пьесах Шекспира. Многие пьесы основаны на сюжетах, изложенных в более ранних произведениях, перевода которых на английский язык не было в то время. Оригиналы могли быть прочитаны лордом Веруламским, но маловероятно, чтобы их прочитал Уильям Шекспир. Существует огромное количество свидетельств в пользу того, что за пьесами Шекспира стоит Бэкон. Шифрованное число сэра Фрэнсиса Бэкона равно 33. В первой части короля Генриха IV слово «Фрэнсис» встречается 33 раза на одной странице. Для того, чтобы добиться такого результата, автор употребил явно неуклюжее предложение. Например, «Сейчас Фрэнсис?» «Нет, Фрэнсис». «Но завтра Фрэнсис», или «Фрэнсис в четверг», или «В самом деле Фрэнсис», «Когда ты будешь?» «Но Фрэнсис». Через все фолио и кварто проходят следы акростики. Простейшая ее форма, когда надо учитывать первые буквы строчек, скрыта в буре, акт 1, сцена 2. Там появляется и бекконовский акростих. «Begin to tell me what I am, but stopped, and left me to Botelles inquisition, concluding stay, not yet». Первые буквы трех строк образуют вместе со второй и третьей буквами третьей строки слово «beckon». Подобная акростика очень характерна, как это все признают, для произведений Бекона. Дух шекспировских пьес политически созвучен с общепризнанными взглядами Бекона, чьи враги часто в пьесах окарикатурены, да и религиозные, философские и педагогические идеи, отраженные в пьесах, соответствуют убеждениям, опять-таки, Бекона. Следует признать не только подобие стиля и терминологии произведений Бекона и пьес Шекспира, но и то, что исторические и философские неточности, присущие одному, часто встречаются у другого. Например, оба неверно цитируют Аристотеля. Ясно осознавая, что будущее раскроет всю полноту его гения, завещав свою душу Богу, лорд Веруламский свое тело завещал похоронить в неизвестном месте. Свои имя и память отдать на милость людской молвы, другим народам и векам, и его собственным соотечественникам по прошествии ненуторного времени. Выделенная часть завещания Бекона была вычеркнута им самим, скорее всего, из опасения, что он сказал слишком много.